В адрес Ким Чен Ына 6 ноября поступило письмо от участников съезда представителей филиалов Ассоциации корейских граждан в Японии 2016. В письме говорится: «Под мудрым руководством Ким Чен Ына и благодаря его теплой заботе, филиалы Ассоциации корейских граждан в Японии, представляющие собой основную единицу жизни корейцев в Японии, сделали упор на всесторонние притворенные в жизнь задачи из 5 пунктов, намеченных в программном послании Ким Чен Ына от 25 мая. В результате настоящий съезд стал решающим поворотным моментом для открытия новой золотой поры движения корейских граждан в Японии. Участники съезда решились прилагать все усилия для того, чтобы до съезда представителей филиалов Ассоциации корейских граждан в Японии 2020, который состоится в 109 году Чучи 2020, добиться полного претворения в жизнь заветов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и указаний Ким Чен Ына, связанных с работой филиалов, и тем самым превратить филиалы в крепость патриотизма. В письме еще подчеркивается, следует развивать и укреплять все филиалы в филиалы нового типа, соответствующие требованиям времени Ким Чен Ына. Надо сделать так, чтобы корейцы в Японии жили с гордостью корейца, который имеет в лице своего руководителя Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. А активисты и представители молодого поколения должны играть главную роль для развития филиалов, которые унаследуют славную и гордую традицию и историю Ассоциации корейских граждан в Японии. Таким образом, следует продемонстрировать на весь мир мощь Ассоциации корейских граждан в Японии, которая развивалась под мудрым руководством великих вождей, и открыть новый период ее развития, чтобы оправдать великое доверие и любовь Ким Чен Ына. Далее адресанты пожелали Ким Чен Ыну крепкого здоровья.